Фауста Бриццы. 100 дней счастья. Посвящается Клаудии, которая для меня все. Будь я богат, проводил бы почти целый день в мягком кресле и думал о смерти. Но я не богат, и думать о ней я могу только урывками или тайком. Чезаре Дзаваттини. В моей жизни было 3 решающих дня. Дабы не умалять важности ни одного из них, я расскажу о каждом в строгом хронологическом порядке. День 1. Пятница, 13 октября 1972 года. Пятница, 13. В тот самый день Фокер падал на Анды, увлекая за собой 45 пассажиров, которым предстояло пожрать друг друга, чтобы не умереть с голода. Антонио и Карло, мои родители, которым тогда было по 18, занимались любовью в тесном бежевом Даяне. Парочка припарковала драгоценное транспортное средство, уже в те времена считавшееся раритетом, на окраине города на маленькой площади, специально предусмотренной планом городской застройки города Рима, для таких вот влюбленных. Они словно оказались в открытом космосе. Несколько продрогших, скучающих холодильников, печальная икающая лампочка, да скупщик подержанных авто, вокруг которого сгрудились безропотные машинки. А больше никого. Шикарные декорации для начала любовной истории. Антонио и Карло познакомились в тот же день на вечеринке в честь дня рождения некоего Манрика, толстого, вечно потного зубрилы из Фраскаты, который был безнадежно влюблен в мою маму с 6 класса. Карло как раз послала его подальше, едва он пригласил ее потоптаться под томные аккорды раннего Элтона Джона, как вдруг подняла глаза и увидела папу. Антонио посмотрел на нее издалека и чуть было не подавился бутербродом с тунцом, помидорами и майонезом. Высокий, стройный и ушлый. Папа играл на электрогитаре и сочинял мелодии в стиле рок, надерганные из малоизвестных композиций Rolling Stones. Просто один в один Шон Коннери. Но на папиной щеке красовался шрам, благодаря которому он казался еще загадочнее и мрачнее агента 007. О шраме Антонио мог рассказывать часами. Все зависело от слушателей. Одним предлагалась версия, что шрам был получен в страшной драке на рынке города Мехико. Другим подавалась история о том, как его задел ножом ревнивый регбист из Бергамо. Третья версия гласила, что его полоснул бутылкой сам Фрэнк Синатра, который безумно завидовал папиному голосу. Папа, профессиональный раздолбай, был настолько далек от общепринятых стандартов, что если б только захотел, легко мог бы заменить председателя Совета министров. Правду знал только я один. Ее мне доверила опасная шпионка, тетя Пина из Апулии. Когда папе было 3 года, он упал с трехколесного велосипеда прямо на тротуар. Как бы то ни было, но каждый вечер в Даяне красавца Антонио сидела новая пассажирка. Настала и мамина очередь быть соблазненной. Однако Антонио ее не бросил, потому что в самый ответственный момент в машину, где находились мои будущие родители, врезался красный «Фиат 500». За рулем находились 2 нетрезвых 20-летних типов из Фразиноне, которые, сами не ведая того, вложили серьезную лепту в процесс моего появления на жизненной сцене, поскольку благодаря вышеупомянутому столкновению презерватив порвался в самый неподходящий момент. Парни, где бы вы ни были, в своем Фразиноне или на Марсе, благодарю вас от всей души. В ту самую пятницу, 13-го, я незваным гостем появился на планете Земля, что, в общем-то, не помешало Антонио и Карле любить меня изо всех сил, пока они не расстались. Впрочем, это уже другая история, грустная и печальная. Если представится случай, я поведаю ее чуть погодя. Еще одним важным днем моей жизни стало 11 сентября 2001 года. Пока все уткнулись в телеэкраны и наблюдали за двумя Боингами 767, которые неслись прямо на нью-йоркские башни-близнецы, порождая новые вопросы для мирового сообщества и нового врага для американского государства, я сидел в ресторане на морском берегу в компании лучших друзей и любимой женщины — Паолы. Вроде бы обычный ужин, какие часто устраиваешь с друзьями, когда лето подходит к концу, но штука в том, что я не просто хотел заказать рыбку на гриле и разделить ее с присутствующими. Нет, я хотел попросить Паолу выйти за меня замуж. А она этого даже не подозревала, как и мои друзья. Я подговорил пожилого официанта и подготовил банальную и романтичную сценку. Всего за 20 евро в условленный момент официант должен был потушить свет, поставить нашу любимую песню. Для истории сообщу, что это «Always in my mind» в исполнении вечно юного Элвиса Пресли. И торжественно внести огромный торт-мимозу, в центре которого на завитке темного шоколада красовалось обручальное кольцо. Все складывалось как нельзя лучше. Ночь была звездной, и казалось, что мы находимся в самом центре рождественского вертепа. Друзья были теплы и душевны, точно персонажи рекламного ролика, ветерок дул так нежно, словно его сотворил сам Господь Бог. Все идеально. Ну, или почти идеально. Я забыл про Умберто. Умберто, мой лучший друг, работает ветеринаром. Я еще не раз упомяну его на страницах этой книги. Когда подали торт, он встал, задорно подхватил шоколадный завиток и воскликнул: «А это для меня, ребятки!» И в результате сломал зуб об обручальное кольцо. Приехала скорая помощь, а незабываемый романтический вечер растаял в ночи, словно и не бывало. Несмотря на эту жалкую сцену, Паула согласилась стать моей женой. В начале следующего года мы поженились в маленькой готической церквушке неподалеку от Милана. И это один из немногих поступков, о которых я ни разу не пожалел. Паула — главная героиня моей жизни. Она такая неподражаемая жена, что, несомненно, заслужила уже не один Оскар. Надеюсь, вы не возражаете, если я расскажу о ней поподробнее. Третий важнейший день в моей жизни — воскресенье, 14 июля 2013 года. Прошла всего неделя с тех пор, как мне исполнилось 40. Мне следовало бы сразу понять, что это особенный день. Никаких тебе терактов, никаких самолетов. Сцена принадлежала мне. И только мне. Воскресенье выдалось жарким и скучным. Ничего интересного за весь день так и не произошло. Если не считать того, что в 13:27 я глубоко вдохнул и ушел из жизни. Понимаю, я уже рассказал вам, чем все закончится, и читать книгу до конца больше не имеет смысла. Процесс чтения безнадежно испорчен. Но книгу-то вы купили, и бросать ее в самом начале несколько преждевременно. Поэтому я сообщу вам имя моего убийцы. Да, убийца все-таки есть, хотя роман написала совсем не Агата Кристи. Его спокойно можно назвать серийным, потому что он убил не меня одного, а несколько миллионов человек. Гитлер и Ганнибал Лектор могли бы ему позавидовать. Ежегодно от его рук умирает примерно каждый третий человек на Земле. Согласно статистике, это одна из причин, почему вымирает Европа. Словом, я оказался в отличной компании. Фамилии у моего убийцы нет, а имя довольно короткое. Так называется одно из созвездий. Это печальное слово «рак». Некоторые предпочитают говорить «опухоль». «Тумор» в переводе с латинского означает «вздутие». Вот для чего нужна латынь. Врачи же называют его «неоплазия», что в переводе с греческого означает «новообразование». Вот для чего нужен греческий. А я назвал его «дружище Фриц». Звучит не так угрожающе и как-то дружелюбнее. Это история о том, как я прожил последние 100 дней своей жизни на планете Земля в компании дружище Фрица. И еще о том, как, вопреки всякой логике и предсказаниям, эти 100 дней оказались самыми счастливыми в моей жизни. Краткое содержание предыдущих серий. Давайте вернемся на шаг назад и посмотрим, как я жил до недавнего времени, а иначе вам будет непросто разобраться в событиях моей истории. Ведь это все равно, что смотреть сериал «Остаться в живых» с 6-го сезона. Не стану слишком надоедать. Для начала я расскажу о главных событиях собственной жизни, потом представлю действующих лиц и, наконец, если позволите, подведу итоги и выскажу кое-какие разрозненные соображения. Так что давайте поскорее перейдем к сути дела и обратимся к тому дню, когда дружище Фриц постучал в мою дверь. Зовут меня Лучо. Среди самых ужасных имен это занимает 7-е место в хит-параде после Пино, Рокко, Фурио, Руджеро, Джина и недосягаемого по отвратительности Дженаро. Моя мама фанатела от старика Батисти, солнечная песня которого в те самые годы раздавалась из всех музыкальных автоматов. Так что словосочетание, которым мне предстояло подписываться всю жизнь, оказалось предопределено. Лучо Батистини. Теперь дошло? Да-да, в том-то и штука, что по иронии судьбы фамилия моего отца была Батистини. Сейчас-то вы понимаете, почему моя жизнь неуклонно шла в гору, а не под горку. Представьте себе парнишку из 70-х, прыщавого жиртреста в очках с толстенными стеклами, которого зовут почти один в один, как самого знаменитого итальянского барда, и сознайтесь, что вы сами не устояли бы перед искушением его подразнить. Признаюсь, я рос несчастным и закомплексованным неудачником. Сегодня меня совершенно точно и чуть ли не ласково называли бы обычным лохом. Я обладал всеми данными, чтобы девушки разбегались от меня, как от манзанианского чумного. Обожал комиксы, триллеры и песни бардов, покончивших с собой. Судьба предлагала мне 2 варианта. Стать компьютерным гением, придумать новую оперативную систему, сидя в отцовском гараже, и заработать миллиарды, или схватить автомат, завалиться в ближайший супермаркет и устроить там заварушку. Увидев мое лицо в выпуске новостей, родственники, друзья и соседи воскликнули бы в один голос. «Да, странный был тип, очень уж странный». Но я выбрал 3-й вариант и превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Конечно, не такого крутого, как в сказке, но вполне себе сносного, полноценного лебедя. В 14 я уже похудел на 20 килограммов, в основном благодаря стремительному росту гормонов. Прикупил контактные линзы, произведенные, хоть никто об этом и не догадывается, угрюмым немецким окулистом по имени Адольф Гастон Юджин Фик, непревзойденным гением 20 века, но изобретенные за 400 лет до него его светлостью Леонардо да Винчи. Спустя 3 года, в 17 лет, я стал самым молодым чемпионом Италии по водному поло в серии А. А это не шутки. На самом-то деле я был запасным вратарем и добрую часть игр проводил в халате на лавочке. Но пару раз я все-таки встал на ворота и даже отразил штрафной, так что титул вполне заслужил. Мне всегда нравилось плавать. Особенно я любил баттерфляй, который все дети из природного чутья называют дельфинчиком, поскольку и дураку ясно, что бабочки плавать не умеют. В школе я избегал конфликтов интересов, умудрился не превратиться в изгоя и нежно лелеял в себе большое и вполне разделенное чувство — любовь к бутербродам с маслом и джемом. 110 калорий в кусочке хлеба, плюс 75 масла и еще 80 джем. Итого 265. Силы оказались неравны. Примерно 10 лет я изо всех сил старался удержать кубики в районе пресса, но когда мне исполнилось 26, я прекратил истязать себя, поскольку стал жертвой несчастного случая с участием скутера «Веспа», в результате которого повредил связки колена, а заодно и заметно прибавил в районе талии. Если верить противным весам, 20 килограммов, потерянных в годы взросления, вернулись, а с ними явились и другие. В результате я вырос в этакого Шрека под 1,90 м весом 110 кило. Так что не нервируйте меня, а лучше читайте дальше. Я закончил классический лицей, получил диплом Высшего института физвоспитания для посвященных ВИФ. В 28 лет устроился на работу в спортзал. Не в надраенный до блеска идеальный фитнес-клуб из фильма «Траволты». Нет, в самый обычный местечковый спортзал, ютящийся в подвальном помещении грустного кондоминиума середины 50-х. В спортзале располагался небольшой бассейн, уложенный поблеклой голубоватой плиткой, которая мечтала о том, чтобы возродиться к жизни и послужить верой и правдой новому бассейну. Pool Infinity. Теперь я... Тут звук фанфар. Та-дам! Спасибо, спасибо. Инструктор по плаванию, аэробике и НЖЯ. Курс ноги, живот, ягодицы. А главное, по аквааэробике. Иногда еще подрабатываю личным тренером, если кто-то попросит. А просят обычно роскошные домохозяйки. Роскошные в том смысле, что их формы уже не влезают ни в один купальник, но они не сдаются. В общем, пытаюсь заработать на хлеб своими руками, насквозь пропахшими хлоркой. Кстати, вы знали, что типичный запах хлорки, вроде бы это известно всем с раннего детства, не что иное, как химическое соединение, собственно, хлора и мочи тех, кто плескается в бассейне. Чем сильнее пахнет, тем меньше вас должно тянуть окунуться в бассейн. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. В общем, пока я мечтал об олимпийской медали, которая бы упокоилась на моей груди, представлял, что слышу громкие звуки итальянского гимна и чувствовал, как по коже вот-вот забегают мурашки волнения, приходилось перебиваться работенкой, уготованной самой жизнью. Я проводил 6 часов в день в полуподвальном спортзале, где запах пота волшебным образом смешивался с запахами, доносившимися из ближайшего вьетнамского ресторана. В свободное время я умудрялся приблизиться к своей мечте, тренировал юношескую команду по водному поло. Ребята лет по 14-15, хуже возраста не придумаешь. Я отобрал их в лицее, где преподавала моя жена, и тренировал в местном бассейне пару раз в неделю. По правде говоря, результаты особо не радовали. Столько труда, сколько пропущенных голов. На местном чемпионате в своей категории мы заняли почетное предпоследнее место. К счастью, скатиться ниже нам не удалось, потому что ниже этой серии не бывает. В этом году мы висели где-то посередине таблицы. Ни тепло, ни холодно. Но что я все жалуюсь? Нет в мире лучше судьбы, чем судьба человека, который хочет заложить в детское сердце любовь к спорту. Так складывалась моя карьера. Осталось поведать о другой, куда более важной стороне моей жизни — семейной. С Паулой я познакомился, когда мне было 20, в пивном баре. Она дружила с одной девицей, которая, в свою очередь, была подругой моей знакомой по ВИФу. Обычно подруги подруг моих знакомых по ВИФу — безвкусные и неуклюжие шпротины. Но когда Паула вошла в забегаловку, она настолько отличалась от всех остальных девчонок, словно ее покрасили фосфорицирующей краской. Как будто контуры фигуры обвели желтым, подчеркивая эту девушку, чтобы ты никогда ее не забыл. Так навсегда остается в памяти однажды выученное стихотворение. Через 10 минут я осмелился пригласить ее посмотреть, как я играю в водное поло, после чего на коленях умолял тренера выпустить меня хотя бы на пару минут. В те годы я еще чего-то стоил, а она работала в маленькой родительской булочной. Печальный факт, который за несколько лет оказался решающим для моей физической формы, точнее, ее полного отсутствия, и окончательно стер с пресса следы кубиков. Фирменное блюдо нашей семейной булочной — жареные пончики с сахарной пудрой. Мягкие, ароматные пончики. Вкус детства. Традиция их приготовления сохраняется в семье более 30 лет. Оскар, мой тесть, в 2 часа ночи уже приоткрывает ставни в булочной, чтобы шалопаи и бездельники района Трастеверы могли вгрызаться в теплые маслянистые пончики. С тех пор, как его жена умерла, он крутится в булочной один. Ему помогает сенегальский парень, который постоянно хохочет. А Паула закончила филологический факультет и после нескольких временных подработок получила постоянное место в лицее. Через пару месяцев горячей любви, первые 2 месяца — это самый сок, кто станет отрицать? Я ловко подстроил все так, чтобы Паула меня бросила, как всегда делают парни, если хотят избавиться от пассии. И все ради того, чтобы пофлиртовать с некой Моникой, девицей из Марки, которая училась на психолога и не брила подмышки. Потом мы не виделись почти 10 лет. В любви все должно быть синхронно, а в то самое время у нас все было ровно наоборот. Паула уже мечтала о семье, в то время как я думал только о том, чтобы перепихнуться со всеми женщинами планеты, и неважно, бреют они подмышки или нет. Такие противоположные наклонности было бы сложно удовлетворить одновременно. Однажды судьбе было угодно свести нас снова в очереди к кассе супермаркета. На самом-то деле, поскольку Паула превратилась из длинноволосой блондинки в обладательницу каштанового каре, поначалу я ее даже не узнал и проговорил с ней добрых 10 минут в твердой уверенности, что говорю с внучкой одной из подруг моей бабушки. Но я так никогда и не признался в своей ошибке. Я сразу пригласил Паулу на ужин и продемонстрировал ей свою проверенную годами технику чтения карт. Я поясню. На площади Навона с давних пор работала старая гадалка, тетя Лоренцо. Седые волосы собраны в пучок на затылке, изо рта, не заткнуть, потоком льются слова. В руках у тетушки ветхая и потертая колода Таро. С предсказаниями будущего у нее, прямо скажем, было хуже некуда. И все же тетя Лоренцо умудрялась обвести вокруг пальца любого, особенно если мухлевала. Я всегда пользовался ее услугами, чтобы произвести впечатление на девчонок. Работали мы следующим образом. Если хотите, можете свободно пользоваться моим трюком. Права свободны. Я прогуливался с девушкой по одной из самых красивых римских площадей. Мы разговаривали о том, о сём, и когда проходили мимо лавочки старой ведьмы, я тихонько подкидывал ей скомканную бумажку. Развернув бумажку, моя сообщница получала необходимую информацию о жертве, читала о ее пристрастиях и тех немногих жизненных фактах, которые я успел разузнать. Когда мы шли в обратную сторону, я уже умудрялся аккуратно перейти к теме паранормального, При этом изображал из себя скептика, если девушка верила в высшие силы. И разыгрывал увлекающегося сверхъестественным, если она считала, что все это чушь. Тут план переходил в следующую стадию. Я предлагал ей пойти погадать на картах. Так, ради смеха. Ни одна девушка ни разу не сказала «нет». И тут на сцену выходила тетя Лоренцо, которая умудрялась невероятным образом воспроизвести всю жизненную канву потенциальной жертвы, коснувшись как прошлого, так и настоящего, и, разумеется, будущего. Прошлое и настоящее сообщал ей я, в то время как категория будущего оставалась за гранью видимости. Одним словом, результат был гарантирован. Особенно эффектно звучало предсказание о том, что имя мужчины твоей жизни начинается на «Л». «Л», то есть «Лучо». И если девушка, подопытная свинка, уже верила в пятое измерение, этот вечер оказывался главным событием ее духовной жизни. Если же нет, она долго пребывала в состоянии шока. В любом случае, мне было нетрудно воспользоваться ее состоянием. Такой уникальный опыт контакта с паранормальным, как правило, единил не только наши души, но и тела. Не знаю, поняла ли хоть одна из них, что все это было подстроено, но работало на ура. И если кто-то станет утверждать, что паранормальное — это все чепуха, я с готовностью отвечу, что правда, то правда. Будущего не знает никто. Кроме меня, когда я в компании девушки отправляюсь на площадь Навона. В этом случае будущее мне прекрасно известно. Вот и с Паулой все прошло как по маслу. Но, смею вас уверить, это было в последний раз. Тот самый вечер, обласканные теплым ветерком, мы во второй раз обменялись первым поцелуем. Мы официально объявили о помолвке, и не прошло и 3 месяцев, как мы уже жили вместе в однокомнатной квартирке напротив острова Тибертина. Классический случай вновь вспыхнувшего огня. На этот раз, наконец-то, мы оказались на одной волне и были безумно влюблены. Как я уже сказал, мы поженились в небольшой церквушке мученика святого Роха, что неподалеку от Милана, и таким образом наши римские знакомые были вынуждены предпринять не слишком близкое путешествие. Но такой странный выбор был сделан не случайно. Примерно 50 лет назад в той самой церкви поженились мои бабушка и дедушка с маминой стороны, Альфонсина и Микеле, самые знаменитые консьержи. После исчезновения моих родителей, а они как раз-таки исчезли, в смысле не умерли, а делись неизвестно куда, но об этом позже. Бабушка и дедушка стали моей единственной семьей. Как мне представляется, на 7-й день Бог вместо того, чтобы отдыхать, занялся созданием бабушек и дедушек. А когда создал, то понял, что это его самое гениальное изобретение, и решил устроить себе выходной, чтобы насладиться их компанией. Я прожил с бабушкой и дедушкой 15 лет, и наши вечерние бдения втроем за столом, на котором красовалась индейка в панировке или пюре с подтаявшей моцареллой, мне никогда не забыть. Даже сейчас, стоит закрыть глаза, я чувствую запах жареной индейки, который доносится с кухни, и слышу далекий бабушкин голос. «А ну-ка, за стол, остынет!» Когда я прохожу мимо будки, где они работали и чуть ли не жили, мне до сих пор кажется, что я увижу их лица. Дедушка нацепил очки и сортирует почту, а бабуля старательно поливает герани. Альфонсина и Микеле были моими свидетелями. Наверное, это был лучший день в жизни обоих. Я никогда не видел, чтобы они так плакали от радости. Им было уже за 80. В какой-то момент священник Дон Вальтер, худой как швабра тип с сильным калабрийским акцентом, сделал им замечание, и пришлось даже прервать церемонию. Но все только посмеялись. Несколько лет назад они ушли из жизни. Сначала дедуля, а через несколько недель и бабушка. Оба умерли во сне, просто угасли, никого не побеспокоив. Они не могли жить друг без друга. Дедушка и бабушка едва успели увидеть своих правнуков, Лоренцо и Еву. Как несправедлива жизнь! Дедушка и бабушка как супергерои, они должны быть бессмертны. Спустя несколько месяцев я навсегда закрыл дверь их маленькой квартирки неподалеку от консьержной будки, но прежде обнаружил на антресолях огромный чемодан. С такими обычно уезжают в Америку навсегда. В чемодане были фотографии. Сотни фотографий. Не какие-то дурацкие отпуска, черт знает где, дни рождения неведомых знакомых и так далее и тому подобное. Нет. Это были бабушкины фотографии. Дедушка фотографировал бабушку каждый день на протяжении 60 лет. Каждый божий день, не пропуская ни дня. На каждой фотографии была надписана дата. Черно-белые, цветные, из полароида и самые последние, снятые на цифровую камеру. Фотографии были сделаны в разных местах. В будке, на улице, на море, в булочной, в супермаркете, перед Сикстинской капеллой, на Народной площади, на колесе обозрения, на смотровой площадке собора Святого Петра. Одним словом, куда бы ни забросила судьба. Я не мог от них оторваться. Я разглядывал юную бабушку, наблюдал, как у нее появляются первые морщины, как седеют волосы, как увеличивается талия. Только ее улыбка оставалась прежней. Меня поразило не то, как она стареет, нет, скорее фон, на котором ее снимали. За бабушкиной спиной менялась Италия. Это была история. За ее фигурой можно было различить символы каждой эпохи. Фиат 1100, Ситроэн Акула, шляпы с полями, Панинари и Панки, сноска 1. Панинари от итальянского панина — сэндвич. Итальянская молодежная субкультура, зародившаяся в Милане в начале 80-х годов и состоящая из сторонников глобализации и популяризации американской культуры. Здесь и далее примечание переводчика. Афиши концертов Поля Анка, Шарля Азнавура и Робби Уильямса, скутеры Ламбретто и Веспа, а потом и современные скутеры. Биг Джим, кубик Рубика, желтое такси и магазинные вывески, раскрашенные вручную. Печальное течение времени. Как здорово, что есть фотография. Какое все-таки потрясающее изобретение. Кстати, насчет фотографий. Первым фотографом был Жозеф Нисифор Ньепс, француз, непревзойденный гений XIX века. Как и в случае с линзами, Леонардо да Винчи, многоборец Ars Inventardi, искусство изобретения, начал экспериментировать с фотографией задолго до этого. Есть даже те, кто считает, что Туринская плащаница — не что иное, как зачаточный эксперимент с фотографической пластиной, проводимой тосканским гением. Потрясающее предположение. Извините, я несколько отклонился от курса. После смерти в голове все так перемешалось, придется вам поверить мне на слово. Вернемся к тому, с чего начали. Итак, персонажи этой истории. Моя семья. Пять персонажей уже робко показались на сцене. Моя жена Паула, мой тесть Оскар, мои дети Лоренцо и Ева и мой лучший друг Умберто, вечно голодный ветеринар, оставшийся без зуба. Не хватает Карада, моего второго близкого друга, который работает пилотом в компании Alitalia. Он довольно предсказуемый тип и уже несколько раз разводился. Типичный образчик очаровательного капитана, который соблазняет стюардессу за стюардессой. Но сначала поговорим о Пауле. Паула. Паула. Моя Паула. Паула. Невероятно красивая женщина. То есть для меня она невероятно красивая женщина. Для остальных она просто симпатичная женщина. Эта девочка с карими глазами, косичками и округлыми бедрами, что сидит за третьей партой и смотрит на тебя влюбленными глазами, пока ты глупейшим образом делаешь ставку на жеманную блондинку на первой парте. И пока еще не знаешь, а это уже не раз доказанное правило, что жеманные блондинки, сидящие за первой партой, всегда встречаются с второгодниками из 11 класса. И когда в 11-м ты специально остаешься на второй год, чтобы вызвать интерес в ее глазах и получить хоть какую-то надежду, эта птица все равно проносится мимо. Паула — итальянская Бриджит Джонс. Она любит посмеяться над собой. Она такая светлая, сердечная. И грудь у нее 4-го размера. Такую женщину не часто встретишь. Снег на Мальдивах, и то идет чаще. Она обожает читать и с жадностью глотает роман за романом. Например, ее любимая книга «Маленький принц». Паула собирает издания этой книги на всех языках и любых форматов. Как я уже сказал, она работает в колледже. Паула просто Марадонна среди тамошней профессуры. Она преподает итальянский язык, латынь, историю, географию, и все у нее так хорошо получается, что сам Леонардо да Винчи ей в подметке не годится. И это я говорю не потому, что Паула моя жена. Она действительно особенный преподаватель. Сейчас поясню. Работа преподавателя, а это, пожалуй, важнейшая профессия на свете, не только не ведет к финансовому благополучию, но часто бывает довольно однообразной. Каждый год учитель истории рассказывает в сотый раз очередному потоку, что вот были такие финикийцы, или вот Вторая мировая война разразилась потому-то и потому-то. А учитель математики объясняет интегралы и производные, а учитель латыни объясняет, как просклонять существительные и как перевести поэмы Горация, и так далее, и тому подобное. Частенько преподаватели устают, и им становится скучно. И это делает их скучными для остальных, и потому их предмет уже не вызывает интереса. Другими словами, они уже не так хороши, как прежде. Паула, прекрасно понимая такую опасность, придумала оригинальный способ побороть скуку и монотонность профессии. Каждый год она становится новым преподавателем. Да, для каждого курса она выбирает новую манеру поведения. Начинает иначе одеваться и говорить, и не выходит из роли, пока студенты не сдадут экзамены. Однажды она разыгрывала противную старую деву, в другой раз строила из себя спортсменку, потом изображала гиперактивную юморную девчонку и, наконец, злобную и капризную тетку. Студенты, видя, как она меняется из года в год, с ума от нее сходят. Преподавательница-актриса стала их кумиром, хотя и могла поставить на зачете не слишком хорошую оценку. Декан факультета завидует популярности Паулы у студентов и потому недолюбливает ее. Но Паула невозмутимо продолжает свою актерскую деятельность вот уже 15 лет и добилась результатов, о которых мечтает любой актер. Неизменного внимания и верного признания со стороны партера. В данном случае партер около сотни студентов. Я хохотал, когда она приходила домой в образе сексуальной учительницы из фильмов 70-х годов или Фройлен Роттермайер. Я же сказал, гений, да и только. Если бы не любовь к студентам и предмету, она бы стала отличной актрисой. Страсть к преподаванию объединяет нас, хотя я могу научить только контрманеврам да брасу. Паула — удивительная женщина, что отнюдь не помешало мне изменить ей всего несколько месяцев тому назад. Понимаю, вы уже были готовы проникнуться ко мне симпатией, а тут такое разочарование. Что я могу сказать в свое оправдание? Разве что показать фотографию той цыпочки, которая стала виной моего падения. Нет, боюсь, это только ухудшит дело. В общем, ребята, бессмысленно ходить вокруг да около. После 11 лет совместной жизни я попал в банальную ловушку и изменил жене. Жаль, что так вышло. Хотя есть кое-какие смягчающие обстоятельства. Но обо всем по порядку. Мы говорили о персонажах. Лоренцо и Ева. Мои дети. Волосы Лоренцо вечно торчат в разные стороны. Он ходит в третий класс, где его считают самым тупым. Учительница не знает, что с ним делать, и повторяет мне раз за разом классическую присказку. На самом деле он может, но не старается. А кроме того, мой первенец еще и сорванец. Паула говорит, что это я виноват. Вечно меня не бывает дома. То я в спортзале, то в бассейне. Я с ней соглашаюсь. Но правда заключается вот в чем. У юного Лоренцо совсем другие интересы. Ему нет ни малейшего дела до египтян и того, как они удобряли свою пустыню илом из Нила. Он знать не хочет, куда подевались вавилоняне и ассирийцы. Все время он посвящает своим любимым занятиям. У него их два — игра на фортепиано и разборка дорогих электроприборов. Два невероятно творческих занятия, подчас довольно проблемных для окружающих. Фортепиано принадлежало моим бабушке и дедушке. Никто никогда на нем не играл, и они, разумеется, тоже. Возможно, оно досталось им по наследству, не весть от кого. Мы живем на окраине, от центра до нашего дома целая вечность. Однажды в доме, где проживают две мирные семьи, послышались неуверенные звуки, отдаленно напоминающие аккорды. Звуки шли из подвала. Это Лоренцо решил попытать счастье и стать доморощенным пианистом. Сейчас он уже может воспроизвести на слух любую мелодию, доносящуюся из радио. Не стану утверждать, что в моей гостиной проживает сам Вольфганг Амадей Моцарт, но кое-какие надежды мальчик подает. А вот его второе увлечение всерьез меня беспокоит. Едва научившись держать что-то в руках, Лоренцо принялся разбирать и производить вивисекцию как заправский патологоанатом. Но свои вскрытия он обычно проделывает над теми предметами, которые еще можно прекрасно использовать. Он разбирает телевизор, посудомоечную машину, мотор моего автомобиля, ленту в столовой, по которой едут детские завтраки, словом, все, начиная с миксера и кончая ближайшим к дому светофором. Ему действительно нравится как механика, так и электроника. И вроде бы это полезное и поучительное увлечение, но основная беда как раз в том, что разобрать-то он разбирает, но не более того. Где бы он ни появился, после него остается ужасный бардак и полный хаос, а любой предмет становится деталями мебели Икеа. Только вот инструкция не прилагается. Одним словом, очевидно, что времени на учебу не остается. Моя жена, как хороший и усердный педагог, очень обеспокоена. А я не очень. Гораздо больше меня тревожит и очень огорчает, что Лоренцо до сих пор не умеет плавать. Он до смерти боится воды. Его способность держаться на плаву не лучше, чем у затонувшего Титаника. Едва он оказывается в воде, как тут же, без помощи со стороны айсберга, идет ко дну. Вот беда. Веснушчатая Ева, ходит в первый класс. Учителя ее обожают. Когда она вырастет, то запишется в Гринпис. Она заставила нас взять кучу животных, и теперь мы радостно делим пространство с хромым и косолапым волкодавом, мы зовем его просто Волк, невоздержанным и кусачим белым хомячком, Аличи, и тремя ленивыми и совершенно бесполезными котами, подобранными на улице, которых, разумеется, зовут в точности так, как в диснеевском мультике. Мари, Берлиоз и Тулус. Ева просто настоящий кладезь всевозможных слов. Она ни на секунду не умолкает. Перед тем, как перейти к сути вопроса, она напичкает свою речь таким количеством «как» и «почему» и описанием подробностей и обстоятельств, что даже адвокат Перри Мейсон, персонаж известного детектива, не сможет составить ей конкуренцию. Столько пыли вокруг основной мысли не сможет пустить даже он. Уверен, что когда Ева вырастет, она станет политиком или телеведущей, что, в принципе, одно и то же. Ее любовь к природе проявляется во всем. Она заставляет нас сортировать мусор настолько тщательно, что в итоге получается гербарий, в котором представлены всевозможные материалы, формы, запахи и цвета. Ева — чудесная, красивая девочка, но не умеет этим пользоваться. Она подключает свою неподражаемую улыбку и восхитительные голубые глаза цвета августовского неба только для того, чтобы убедить ближнего способствовать ее гражданским порывам. Вместо «чао» она обычно говорит «мяу», что дает ей право утверждать, что в прошлой жизни она была кошкой. Иногда она все-таки вспоминает, что ей всего 6,5, и залезает на меня, пока я лежу на диване, и ластится, и смотрит мультфильмы. В такие моменты время замедляется и, наконец, останавливается совсем. Говорят, что никого на свете не любишь так, как собственного ребенка. Ради детей сворачивают горы, о них пишут песни. И это правда. Когда Ева бежит мне навстречу или залезает к нам под одеяло, потому что за окном гремит гром, мое сердце поет, морщины разглаживаются, и я снова чувствую себя, как 20-летний мальчишка. Это лучшее лекарство на свете. Еву обожает еще один герой этой истории. Самый внушительный герой. Мой тесть Оскар. Несложно представить, как выглядит Оскар. Он безумно похож на Альдо Фабрици. Те же округлые формы, та же походка, он точно так же ворчит и бормочет себе под нос. Его жизнь поделена на две половины. До и после несчастного случая. Лет 10 назад его тишайшую и милейшую на свете жену Викторию сбил какой-то придурок. Она как раз вывела пописать вечно голодного домашнего любимца лабрадора Джан-Луку. Оскар не может простить себе, что не отправился в тот вечер на прогулку сам, застрял перед телевизором, смотря футбольный матч. И, между прочим, Италия тогда проиграла Дании со счетом 2-0. Он часто об этом вспоминает. С тех пор мой тесть сильно изменился. Первые несколько месяцев он сильно переживал, а затем стал более общительным. Начал читать романы и превратился из обычного пекаря в настоящего философа, политика и проповедника. Каждый вечер он обращается к своим покупателям, точно кандидат в депутаты, выступающий с кафедры. «Друзья мои, я расскажу вам, как наладить нашу жизнь. Я понимаю, как поднять Италию с колен лучше всяких политиков. Только дайте мне точку опоры, и я вам покажу». Пункт первый. Упорядочим государственные счета. Все проще простого. Захватим Сан-Марино и Ватикан. Это будет бескровное вторжение. Все равно у одних только то и есть, что 4 солдата с гигантскими перьями на головах, а другие только и могут, что собирать марки. Вторжение займет всего пару минут, освободим собратьев и нацепим на купол Святого Петра итальянский флаг. Папе отведем роль представителя, придумаем для него какое-нибудь бесполезное министерство, вроде министерства по религиозным делам. А сами конфискуем все Божье добро, что лежит в Ватикане. Немного поделимся со странами третьего мира. Так мы станем популярней. А остальное пополнит финансы нашей страны. Тоже провернем и в Сан-Марино. Оформим его в собственность и сбагрим китайцам. Собор Святого Петра выставим на аукцион и посмотрим, кто больше предложит. Представляете, сколько бабок заработаем? Но самое главное, чтобы Италия потом опять не села в лужу. Купим железные ошейники и будем их надевать на всех, кто не платит налоги. Так, глядишь, все и наладится. Потом перейдем к переустройству Рима. Непростой городишко, что и говорить. Сначала придется с пробками разобраться, но и тут есть отличное решение. Можно же Тибр заасфальтировать. И почему до сих пор никто до этого не додумался? Ведь это так просто. Сделаем хорошую дорогу, допустим, вокруг Тибрского острова окружную, и все дела. Посетители булочной хохотали и уходили прочь, не обращая внимания на то, что милый Оскар, чистокровный и типичнейший итальянец, забыл пробить им чек. Я постоянно с ним спорю, хотя, когда речь заходит о смысле жизни, и тесть начинает высказывать свои предположения, меня это так веселит, что я готов признать его своим гуру. Я совершенно уверен, что когда-нибудь его афоризмы войдут в школьные хрестоматии, и студенты возненавидят Оскара так же рьяно, как и его коллег Платона и Сократа. Его конек — жизнь после смерти. Оскар склоняется к мысли о том, что реальность, которая перед нами, не более чем очередной круг карусели, на которой суждено прокатиться каждому из нас и которую принято называть адом и раем. Кто в прошлой жизни вел себя хорошо, тот рождается в обеспеченной семье, здоровым, симпатичным и умным. Ну а тот, кто вел себя плохо, приходит в этот мир уродливым, туповатым или больным, живет всю жизнь бедняком или заболевает и умирает, не дожив до старости. По теории Оскара, таким образом в мире все устроено справедливо. Кому повезло, тот, значит, заслужил, а кому не повезло, сам виноват. По-моему, эту идею он заимствовал у традиционного детского праздника. Хорошие дети получают от бифаны конфеты и шоколадки, плохие — уголь, ни больше, ни меньше. Я безумно веселюсь и стараюсь продлить разговор, слегка поддразнивая Оскара. То есть можно расслабиться и ничего не делать? Все уже предрешено? Оскар качает головой, берет прихватку и достает из духовки пончики. Ему нечего ответить. Он заставляет тебя сомневаться, ставит проблему, но ответов никогда не дает. Философ, что с него взять? Дорогой Лучо, смысл нашей жизни сводится к тому, чтобы откусить пончик, пока он еще горячий. Я улыбаюсь и отправляю в рот пончик. Он прав. Тут не поспоришь. Маленькое отступление. Как вы уже догадались, я одержим всевозможными изобретениями, и поэтому, прежде чем перейти к описанию героев, я просто обязан раскрыть одну из важнейших тайн истории человечества, а именно, кто изобрел жареный пончик. Неужели итальянец? Возможно, вездесущий Леонардо да Винчи? А вот и не угадали. Леонардо и правда изобрел нечто весьма похожее по форме — спасательный круг. Но поскольку изобрести пластик он не успел, то круг и надувные рукавчики существовали только в его воображении. История пончика сложна и противоречива. Известно, что в Нью-Йорк, в те времена он назывался Новый Амстердам, пончик прибыл из Голландии под именем «Аликекс», что переводится как «масляная булка». Звучит не слишком аппетитно. Голландские булочки готовили из теста, замешанного с яблоками, сливами или изюмом. По легенде, как-то раз корова случайно опрокинула кастрюлю с горячим маслом, и оно вылилось в тесто, приготовленное для булочек. Так и появился на свет жареный пончик. За проявление творческой инициативы корова заслуживает памятника. Отлично. Но как насчет дырки? В 1847 году некая Элизабет Грегори, мать молодого Хэнсона Грегори, капитана корабля «Новая Англия», изменила рецепт голландских булочек, добавив в тесто мускатный орех, корицу и лимонную цедру. Поскольку центральная часть всегда плохо пропекалась, она положила туда орехи. В новой версии булочки оказались настолько вкусными, что когда сыну пришла пора отправляться в долгое плавание, Элизабет напекла их на всю команду. Вместе с орехами появилось и другое название. С тех пор булочки называли ореховыми, по-английски «donuts». Они же наши любимые донаты. Но вернемся к самому главному – дырке. Похоже на то, что изобретению дырки в середине булочки, а вместе с ней и хорошо знакомой форме сегодняшнего пончика, мы обязаны как раз сыну Элизабет. Рассказывают, что хотя мама капитана не скупилась на орехи, Хэнсон их терпеть не мог, и перед тем, как откусить булочку, выковыривал из середины все орехи, так что получалась дырка. Корабельному коку было приказано готовить булочки именно так, с дыркой посередине, которую он вырезал жестяной баночкой из-под перца. Разумеется, такое изобретение не могло остаться незамеченным. В городке Клэмков, штат Мэн, есть памятная табличка в честь капитана Хэнсона Грегори, изобретателя дырки в пончике. А в 1934 году на Всемирной выставке в Чикаго пончик провозгласили невероятным прорывом в сфере пищевой промышленности 20 века. Как бы то ни было, факт остается фактом. Всемирная слава пончика началась именно с появлением дырки. Само собой, мы, итальянцы, и в особенности мой тесть Оскар, не можем примириться с подобной версией изобретения пончика. Как так? Пончики, или как их называют в Неаполе, граффе, изобрели не мы? Да быть не может! Друзья мои, мне ужасно жаль, но гениальная идея изобретения граффе тоже не наша. Эта заслуга по праву принадлежит румяной австрийской пироженице Веронике Крапф, благодаря которой кулинарный шедевр и приобрел второе название крапфен. Вскоре классическая версия пополнилась многочисленными аппетитными вариациями с кремом, шоколадом, с мармеладом, ну и, разумеется, с дыркой посередине. Конечно, эти две версии происхождения пончика противоречат друг другу, но такое нередко случается. Вспомните хотя бы историю изобретения телефона. Впрочем, какая из версий единственно верная, мы никогда не узнаем. А потому, прежде чем вы отправитесь на кухню, чтобы перекусить после такого аппетитного рассказа о пончиках, давайте вернемся к тому, с чего начали. Итак, персонажи. Мои друзья. Мои лучшие друзья, Умберто и Карадо, вполне разделяют мою страсть к пончикам. Мы познакомились еще в школе и с тех пор дружим, хотя Умберто я остался на второй год в одном из старших классов. Мы неразлучны, даже в отпуск вместе ездим и со скаутами выезжаем. Три мушкетера северного округа города Рима. Я полноват и потому выступаю Портосом. Умберто у нас в роли Атоса, а Карадо, как охотник до женщин, изображает из себя Арамиса. Один за всех и все за одного. Я знаю о мушкетерах абсолютно все. Жизнь, смерть, разные там секреты, чудесные события, словом, все. Мы хохотали, дрались, ссорились из-за девушек, занимали друг у друга денег, обижались. В общем, пережили все, что переживают близкие друзья. И вот 20 лет спустя, прямо как заправские мушкетеры, мы все еще вместе. Помимо того, что Умберто охоч глотать обручальные кольца, Он еще и ветеринар. Сейчас он один, отношения с женщинами не складываются. Никто не протянул больше года. И это очень странно, потому что из Умберто вышел бы отличный муж. Он всегда весел, умеет пошутить над собой, не слишком красив, но приятен и крепок. Правда, бывает грубоват и слишком уж импульсивен. Но есть у него еще один существенный недостаток. Если не считать римского акцента, он слишком уж пунктуален. А в нашей столице это серьезный недостаток. Представьте себе дурака, который припрется на встречу, назначенную на час, ровно без пяти час, да еще в ресторан. Такой купит билеты на всех и будет торчать у входа в кинотеатр, нервно шагая взад-вперед. Или еще лучше. Ты пригласишь его на ужин, а он позвонит в дверь минута в минуту, пока ты в халате и в тапочках бродишь из комнаты в комнату. Частенько Умберто бывает не кстати, поскольку большая часть римлян отстает от графика примерно на полчаса. Я регулярно опаздываю, и Умберто постоянно тычет этим мне в нос. Он заявляет, что потерял год жизни, дожидаясь меня то там, то сям. Вся его жизнь пронизана ожиданием. Но он уже привык и пытается чем-то заполнить эти черные дыры. И тут приходит на помощь древнее, но проверенное средство — книга. Он постоянно таскает с собой разные комиксы, которые, как он подсчитал, как раз можно прочесть за те минуты, на которые я обычно опаздываю. Умберто частенько проводит у нас вечера. Моя жена и дочь его ценят. Для Паулы он вроде брата, которого у нее никогда не было. Она поверяет ему свои горести и подкармливает под грохот сковородок и противней, баклажанами, запеченными в пармезане, или тирамису убийцами. Малышка Ева зовет его дядей и болтает с ним о своей любви к природе. Нет смысла упоминать, что на нашей семейной ферме он выполняет и работу ветеринара. Иногда мы устраиваем ему нежданные встречи в темной гостиной с коллегами Паулы, но результатов пока не видать. Его женщина еще не показалась на горизонте. Карадо, как я уже упоминал, работает пилотом в компании «Алиталия». Он просто воплощение идеального пилота. Высокий, красивый, аккуратно подстриженная бородка, весь из себя джентльмен, ровные и блестящие белые зубы, красивое тело. Одним словом, мечта любой стюардессы. Он уже дважды развелся, но наследников не завел. У него есть одна отличительная особенность. Он умудряется зажечь сердце каждой встреченной женщины, но все это неизменно заканчивается еще одной несчастной возлюбленной, загнанной в глубокую депрессию. Он ненавидит женщин. Его послушать, так это все из-за скандальных разводов. Он не сохранил о бывших супругах добрых воспоминаний и зовет их спиногрызами, потому как вынужден содержать обеих. Его любимое занятие — развлекаться и отдыхать. Он мог бы стать одним из персонажей фильма Джерми и Маничелли «Мои друзья». Фильм 1975 года — яркий образец так называемой комедии по-итальянски, которые постоянно подкалывали кого ни попадя в холодной Флоренции 70-х. Карадо еще со времен лицея любит статистику. Мы сидели за одной партой, но я в среднем получал шестерку, а он 8 или 9 из 10. Он говорил, что все дело в статистике. Учить он никогда ничего не учил, но умудрялся с точностью Нострадамуса предсказать день, когда его спросят, и даже угадать конкретный вопрос. У него была отличная память, он обрабатывал данные, подводил итоги и неизбежно попадал в цель. Свои методы он применяет повсюду, в том числе и в отношениях с женщинами, которые, как вы уже поняли, являются его ахиллесовой пятой. Он еще хуже персонажа Генри Уилкнера, известного как Фонци. Персонаж английского комедийного сериала «Счастливые дни» 1974-1984. К девушкам Карадо подкатывает весьма своеобразно. Оказавшись на чьем-нибудь дне рождения, он быстро оглядывает всех присутствующих дам, выбирает самую красивую и направляется к ней. Приняв наисерьезнейший вид, он спрашивает: «Хотите переспать со мной сегодня ночью?» «Никаких тебе ухаживаний. Сразу к сути дела». Почти всегда ему отвечают: «Ты что, спятил?» Так он переходит к следующей и к следующей, и, согласно статистике, добравшись до 10-й или 15-й по красоте, наконец добивается заветного «почему бы и нет?». Двое голубков летят в первую же попавшуюся кровать, а я провожаю их печальным взглядом. Статистика, что поделаешь? Карада подсчитал, что на 100 девушек как минимум 30 с ним уже переспали. Чтобы добиться цели, он начинал с самой красивой и под конец довольствовался той, что попадется в расставленные сети. Впрочем, девушка все равно обычно симпатичная. До дурнушек дело пока не доходило. И все это много лет происходило у меня под носом, пока я отчаянно увивался за недоступной красоткой и получал самую мелкую карту после часов бесполезной болтовни, пытаясь показаться интересным и сексуальным. Наконец, Карада — самый пылкий человек, которого можно себе представить, и отличный друг. Но я напоминаю читательницам, что от него лучше держаться подальше. Узнать его нетрудно. Он вылитый Арамис. Почти добрались до сути. Теперь у вас есть почти все необходимые ингредиенты, чтобы вкусить мою печальную историю и присутствовать при нашей встрече с дружищем Фрицем. Еще немного подробностей, и мы у цели. До недавнего времени все мои дни были похожи, как две капли воды. Я выходил из квартиры на Сан-Лоренцо примерно в 7:45, сажал в машину домочадцев и развозил по школам, сначала жену, потом детей, а затем парковался на набережной в 10 минутах ходьбы от спортзала, потому что в районе моей работы пешеходная зона. Небольшая прогулка действовала не хуже чашечки кофе. Почти каждое утро я шел по району Трастевере и проходил мимо булочной Оскара, который выходил мне навстречу. Мы обменивались парой фраз на тему политики и погоды, и любимый тесть протягивал мне горячий ароматный пончик. Я никогда не просил его, но всегда знал, что когда я подойду, пончик уже будет ждать меня. Я сидел за столиком, выставленным на тротуаре у входа в булочную, с сахарным пончиком в руке. Нелепо раскрашенный деревянный стол, который словно выставили сюда в 50-х, да так и не убрали. Это лучшие 5 минут моего дня. Губы, измазанные в сахарной пудре, которая вот-вот будет слизана, упругость золотистой корочки, длящаяся долю секунды перед тем, как поддаться и позволить зубам жадно вонзиться в теплую мякоть, спешащие незнакомые люди, на которых я смотрю, как на актеров на сцене. И я не одинок. Еще через секунду неугомонный воробей планирует с неба на столик и собирает рассыпанные крошки. Тот самый, что был и вчера. Мы давно знакомы. Еще не успели подружиться, но все к тому идет. Пока мы добрые приятели. Я отламываю для него кусочек пончика, и пару раз он даже бесстрашно клевал его из моих рук. Воробей всегда молчит. Он уважает мою молчаливую сосредоточенность на кусочке пончика, скользящего в желудок. Он залетает на минутку перекусить, а потом быстро смотрит на меня, точно хочет сказать: «Жаль, дружок, что ты не умеешь летать, но я полетел», и взлетает ввысь, делая в воздухе два изящных пируэта. Его полет, как звонок будильника. Начинается новый день. Время пончика — наш секрет. О нем знаем только мы трое — я, Оскар и воробей. Паула придерживается строгой здоровой диеты, и я никогда не рассказывал ей об этом. Она бы не простила. За 10 лет мы пережили взлеты и падения, а несколько месяцев назад я коснулся самого дна из-за события, о котором я уже упомянул. Его можно было бы обозначить единственным упадническим словом — предательство. Я закрутил короткий роман с новой клиенткой спортзала сеньорой Марони. Коротенький роман. Коротенечкий. Мы виделись всего пару раз, не больше 5 раз уж точно. Ну, максимум 10. Ну, ладно, 12 раз. Но только секс, ничего больше. Для мужчин это большая разница. Надеюсь, это может выступить смягчающим обстоятельством. Если читательницы еще не захлопнули эту книгу и не выбросили ее в ведро, попробую объясниться. Итак, сеньора Марони, 36 лет, немного младше меня, мне 40. Размеры — идеал 50-х, 92, 60, 88. Я прочел это в ее анкете и хорошенько запомнил. Лицо, как у Мадонны Рафаэля. Ну, губы немного подкачали, ну что ж теперь. Белоснежная кожа с легкими брызгами веснушек. Остроумно. Давно замужем за музыкантом, который очень много гастролирует. Когда она остановила свой выбор на мне, я сразу подумал: «Ес!» Прекрасные женщины, чьи мужья вечно в разъездах, не должны свободно перемещаться по спортзалам, где работают бедные тренеры, женатые уже 10 лет, и которым позволяется заниматься любовью не чаще 2 раз в месяц. Хорошо бы запретить это законодательным путем. Купите себе тренажеры и крутите себе педали в гостиной, окей? Поначалу я вел себя очень профессионально. Скажем, достаточно профессионально. На первых занятиях я разве что случайно коснулся ее бедра и немного пощупал мускулатуру. Понятно, старо как мир, именно так вы сейчас и подумали. Как-то раз мы задержались в спортзале дольше обычного. Все ушли, и мы остались одни. Я сказал девушке на кассе, что сам все закрою после того, как мы закончим разрабатывать упражнения для сеньоры Марони. Если заглянуть в словарь, то мы действительно увидим такое определение. Упражнение — это действие или серия действий, направленных на то, чтобы держать себя в физическом и умственном тонусе, стремясь в совершенстве овладеть дисциплиной. Тем самым вечером мы выполнили целую серию упражнений, стремясь к совершенству в древнейшей науке на свете. И продолжали упражняться несколько месяцев. Несколько месяцев бесконечного стресса и страха оставить следы. Обычно мы упражнялись у нее, когда муж-музыкант уезжал на гастроли, но несколько раз усердно занимались и в спортзале. У меня этого не случилось ни разу, я бы не посмел. Но это, я знаю, нисколько меня не оправдывает. Самое ужасное, что Паула все узнала. Длинным февральским вечером у нее зародились сомнения. Я забыл на столе мобильник. Понимаю, глупое поведение, типичное для новичка. Но я ведь и был новичком. Пока мы наслаждались вкуснейшей курицей с рисом и соусом карри, телефон запищал. На экране появилась надпись: «Доктор Марони». «Новичок? Но ведь умно!» «Ты не ответишь?» — спросила Паула. «Нет, это ведь Марони, врач из спортзала, скучнейший тип, только время зря терять!» — сочинял я на ходу. «Хочешь, я сама отвечу, скажу, что тебя нет дома?» «Не надо, милая, спасибо, завтра сам ему перезвоню. Очень вкусно!» Я прокололся. Выглядел неестественно. Она стала что-то подозревать? Не знаю. Только через 48 часов я понял, что ответы на эти вопросы выглядят так. Нет, нет, да. И только-то. И что с тех самых пор моя жена превратилась в лейтенанта Коломбо, потому что когда она в чем-то сомневается, то не ослабит хватку до тех пор, пока не доищется до правды и не пригвоздит жертву к позорному столбу. Вечер прошел тихо и мирно, и я расслабился. Мы посмотрели мультик «Красавица и чудовище», я поставил телефон на авиарежим. Никаких больше звонков. Ночью я не мог заснуть, пошел в туалет и удалил все компрометирующие сообщения воображаемого доктора Морони. Наутро я позвонил сеньоре Морони и выяснил причину неуместного звонка. Она надеялась на встречу после ужина, поскольку ее муж снова неожиданно уехал. Я еще раз напомнил ей, что женат, и что мой брак должно быть счастливее, чем ее, и что я хочу порвать с ней, поскольку такие отношения ни к чему хорошему не приведут. В тот же вечер, незадолго до конца смены, прекрасная изменница явилась в спортзал в великолепном обтягивающем костюме и кончилась тем, что мы упражнялись несколько раз подряд под душем в инструкторской. Я показал себя просто железным человеком. Скоро вы поймете, каким же я был идиотом. На следующий день Морони пишет мне СМС, из которого следует, что никакого разговора вроде и не было. Когда увидимся, мне так тебя не хватает. Я не могу без тебя. В растерянности я отвечаю, не придавая значения этому факту, и невольно попадаю в ловушку. Переписка и флирт продолжаются целый день. Забавные, провоцирующие и, главное, совершенно однозначные СМСки. Когда я возвращаюсь домой, Паула уже ждет меня в гостиной, точно Цербер, готовый порвать всякого, кто войдет в квартиру. Как только я вижу ее лицо, я все понимаю. На нем как будто написано: «Ты полное дерьмо». Я недооценил свою жену. После подозрительного вечернего звонка загадочного доктора Морони, Паула позвонила в спортзал и тут же узнала от секретарши, что никакой доктор Морони у нас не работает. Но есть клиентка, Изабелла Морони, и именно я являюсь ее личным тренером. Смотрим Facebook и выясняем, что Изабелла очень красивая, если не сказать вызывающе красивая женщина. Понятно, можно было записать ее в телефоне под вымышленной фамилией, но поздняк метаться. Я и так уже думал, что превзошел сам себя. И что же сделала умнейшая женщина, на которой я был женат? Она взяла мой телефон, удалила номер пресловутой Морони и заменила его на свой. Теперь, получая СМС от доктора Морони, на самом деле я получал их от собственной жены, но отвечал, ничего не подозревая, погружаясь все глубже и глубже в бурное море лжи. Пока она посвящает меня в подробности своего расследования, лейтенанту Коломбо тоже такое нравилось, я судорожно пытаюсь вспомнить все СМСки, которые я посылал минувшим днем. Внезапно на меня нисходит озарение, и я пытаюсь защищаться. Морони — одна клиентка, которая до смерти в меня втюрилась, и я пытался дать ей отпор, но так, чтобы не ранить бедную женщину. Я просто не хотел тебя беспокоить по пустякам. Моя никчемная речь не продержалась на плаву и 10 секунд. И вот тогда, в порыве нелепого героизма, уличенный в предательстве, я решился воззвать к милосердию присяжных и поведал суду о своих преступлениях. Еще один чудовищный промах. Судья была готова четвертовать меня на месте. Одним словом, трагедия, да и только. Наш брак стремительно шел ко дну. Друзья и родственники пристально следили за катастрофой, в особенности Умберто и Каррадо, попавшие под подозрение в сообщничестве. На самом деле Каррадо был в курсе всех моих приключений, включая интимные подробности. А вот Умберто, поскольку считался близким другом Паулы, в данном случае оказался не у дел. Я ограничился разговором о поцелуе с клиенткой и заявил, что обрубил на корню опасную связь, грозившую перерасти в семейную катастрофу. Больше всего мне досталось от тестя, который в присутствии дочери устроил мне головомойку, точно в древние времена, расписывая значение попранных семейных ценностей и призывая Бога в свидетели оскорбленной чести. Он не дал мне произнести ни слова и выразил горячее участие, когда Паула выставила меня за дверь. Так я оказался на диване в гостиной Карада. Лучше об этом не вспоминать. Его маленькая квартирка вечно захламлена всякой дрянью, остатками еды и грязными шмотками. Поле после рок-фестиваля и то чище. Наутро я направляюсь в сторону булочной. Я в сомнениях. Так хочется войти и объясниться, но смелости не хватает, и я отступаю. Мне вслед несется властный и громкий окрик, и первые слова говорят обо всем яснее ясного. «Сволочь! Подонок!» Я оборачиваюсь. Оскар стоит передо мной. Римская натура проступила в нем во всей красе. «Это ошибка, не больше. Я знаю, что...» Пытаюсь я оправдаться, но договорить мне не дают. «Я всегда говорил своей дочери, что ты придурок!» Его настрой мне ясен, как никогда. «Да на самом-то деле только придурок может в таком признаться!» — уточняет тесть. «Признаваться нельзя ни под каким видом. В браке это правило номер один. Все остальное не в счет, но это должно соблюдаться. Имей ты хоть три любовницы, ничего, можешь забыть о дне рождения, о дате свадьбы, такое прощается. Но признаваться в измене нельзя ни за что. Хорошо бы священнику ввести в слова обряда и такие, и чтобы под ними расписались в присутствии свидетелей. Клянусь быть верным, а если что и случится, то жена моя о том не узнает, а если узнает, то буду все отрицать». Я-то ждал очередной взбучки, а вместо этого услышал нежданные слова мужской поддержки. «Лучо, каждый мужчина изменил жене хоть раз в жизни. Кто в офисе, кто в подвале, кто еще где?» «И ты?» — спрашиваю я. «И я, само собой». Но не будем вдаваться в подробности, это очень личное. И все-таки он не может устоять перед искушением и выкладывает все как на духу. Дело было с моей помощницей, украинкой. Ей было 24, мне 45. Она и по-итальянски-то толком не говорила, но буфера были что надо. Кремы и песочное тесто делала не ахти, но до остального мастерица. Я улыбаюсь и представляю себе Оскара, который пытается закадрить украинку на своем невозможном английском, пока она выкладывает на противень профитроли и эклеры. А Оскар продолжает меня просвещать. То, что мужчина неверен, не порок, а врожденная особенность, которая заложена в ДНК любого самца человеческой расы с древнейших времен. Это как уши или нос. С этим ничего не поделаешь. Ты как компьютер, запрограммированный на неверность. Только вместо железа — мышцы и кости. Разница только в том, что не все умеют этим пользоваться. Кому-то не представился случай, у кого-то нет времени, у кого-то денег. Но только теперь из-за этих ДНК тебе придется поспать на раскладушке. И кто знает, возможно, на ней останешься. Я очень ценю эту дружескую поддержку, но осмеливаюсь уточнить, что хотя Паула и вспылила, и выставила меня из дома, о разводе она пока не заговаривала. Пока. Но через 2 часа она звонит и говорит, что просит меня собрать чемоданы и навсегда исчезнуть из ее жизни. Немного утрировано, но возразить мне нечего. Оружия для борьбы в арсенале нет. Все правильно. Я заслужил. «А как же дети? Насчет детей разберемся потом. Пока что я сказала им, что у тебя много работы, и потому ты ночуешь в спортзале». «Логично. Я все еще надеюсь, что гнев сменится на милость, и поскольку я не миллионер, то думаю, что смогу временно перебраться к Умберто, так как жить у Карада, мягко говоря, невозможно. Но скоро выясняется, что мой друг-ветеринар частенько работает дома и таскает в квартиру то собак, то кошек, так что его 40 квадратных метров забиты до отказа. Очевидно, что лишнего места в квартире нет. Ничего не остается, как открыть ноутбук и заняться поисками скромной однозвездочной гостиницы рядом со спортзалом. Помощь приходит от самого неожиданного друга, который, по идее, должен стоять по ту сторону баррикад. От Оскара. Он предлагает мне пожить в комнатушке позади прилавка, пока Паола меня не простит. Чего она совсем не планирует, если быть честным. Разумеется, тесть приютил меня за спиной у Паолы, которая думает, что я поселился в дешевом хостеле в районе Трастевере. И вот мои вещи свалены в сумке в углу, а я пытаюсь уснуть, пока помощник Оскара, здоровый сенегалец, ставит в печь крендельки, украшает торты и наполняет кремом эклеры. Я просыпаюсь помятый и грязный. Каждый день я собираюсь найти какое-нибудь более подходящее жилье, но поскольку отсюда до работы рукой подать, и Оскар заботится обо мне как родной отец, я остаюсь и продолжаю жить между подносами со слоеными булочками и мешками с мукой высшего сорта. Пару раз в неделю мне разрешается встретиться с детьми. Я вижу их два вечера в неделю и в субботу днем, но продолжаю надеяться, что скоро все разрешится. Как нельзя более подходящий момент для знакомства с моим новым другом по имени Фриц. Дружище Фриц. На самом деле первые звоночки раздались еще за год до истории с Марони. Но я не придал им значения. Я хорошо помню первый привет дружище Фрица. Я как раз был в бассейне и отрабатывал с ребятами схемы игры. Водное поло — тяжелая и совершенно мужская игра, и в моем случае задача тренера — достаточно посмотреть на фотографию моей худощавой команды — совершенно невыполнима. Как я уже упоминал, мы крутимся где-то посередине, изредка побеждаем у более слабых команд, собираем урожай голов от более сильных. Мой заслуженный вратарь Алессио по прозвищу Мыльница не может поймать даже случайного мяча, а центральный нападающий Мартино, наша основная атакующая сила, очень проворен, но страдает косоглазием. Мой помощник Джакомо, 30-летний аутичный парень, помнит наизусть все игры в истории водного пола, но не может помочь поднять степень отдачи нашей несчастной команды. Но все его любят. И в этой нелепой армаде он смотрится как нельзя кстати. И это не метафора, потому что моя команда называется «Армия Бранкалеона», как фильм Марио Маничелли. Имя — своего рода гарантия. Когда я впервые почувствовал сильную резь в животе, я находился в воде и пытался научить Мыльницу как-то более осмысленно стоять в воротах, занимая нужную позицию. Я как раз сделал удар по воротам, как вдруг почувствовал острую боль, которая пронзила меня на несколько секунд. Я подумал, что неудачно повернулся и зажал мышцу или заработал мини-грыжу, и забыл об этом на несколько месяцев. Я никогда не болею, так что мне и в голову не пришло, что речь может идти о чем-то серьезном. Приходилось такое слышать. Но боли появляются все чаще и чаще, эпизодические, перерастают в постоянные, и вот я уже не могу нормально плавать и пичкаю организм болеутоляющими и противовоспалительными, но думаю, что потянул брюшные мышцы или то, что от них осталось. Я говорю Пауле, что мне нехорошо, она настаивает, чтобы я сделал УЗИ брюшной полости, но я говорю, что такие боли бывали у меня не раз, когда я всерьез занимался спортом, и обычно все проходило само. Время и отсутствие нагрузок — вот и все лекарства. Конечно, мои отношения с сеньорой Марони отсутствием нагрузки не назовешь, но боль еще терпима даже во время таких упражнений. Я часто думаю об УЗИ, делать которое я отказался, и прокручиваю в голове сцены из фильма «Осторожно, двери закрываются». Что было бы, пойди я и сделай УЗИ? Прожил бы я на 10, 20, 30 лет дольше? Или же сраженный страшной вестью умер бы тут же на ступеньках больницы. Одна дверь закрылась передо мной в тот самый день. Но я еще ничего не знал. Постепенно я прихожу к выводу, что дело не в мышцах, а в маленькой коварной грыже. Простейшие операции, и я снова в строю. Но я выжидаю, наивно надеясь однажды проснуться здоровым, как бык. Меж тем симптомов все больше. Я чаще устаю, меня рвет, лихорадит 2 недели кряду. Но у меня на все готово логическое объяснение. У меня стресс. Вчера я плотно поел, в бассейне было холодно. 37,2 — это еще не температура. Я еще не расслышал звоночки единственного и смертельного врага. Месяц проходит за месяцем. Меж тем, как вы уже знаете, моя семейная жизнь летит под откос, и я сплю в задней комнате в булочной тестя. Одним дождливым мартовским вечером я вызываюсь помочь Оскару поставить в печь шоколадные маффины, как вдруг нежданная и сильная боль сгибает меня пополам. Поднос падает на пол, а я кричу, как сумасшедший. Оскар и сенегалец несутся ко мне, бледные, как полотно, и помогают сесть на стул. Я говорю, что уже 8 месяцев, как у меня странные боли, и что давным-давно дурацкая грыжа не дает мне покоя. Слишком давно. «Покажись врачу», — говорит Оскар. «Спасибо, но, думаю, через пару недель все придет в норму». «Послушай, это не предложение, это приказ», — отрезает тесть. «Покажись врачу. Точка, никаких вопросительных знаков. Ведь это может быть и язва. Ты знаешь, у меня был клиент, который умер от язвы. Так что шутить с этим не стоит. Вчера он стоял у меня перед прилавком, жевал булку с изюмом и разглагольствовал о матче любимой команды, а на следующий день лежал в гробу на кладбище». Я поражен и подавлен. Оскар, как всегда, выразился ясно и определенно. Лежал в гробу. Холодным душем обрушилась на меня и убедила сходить к врачу. Я уже был уверен, что у меня язва, но сначала решил проконсультироваться с Умберто. Он хоть и ветеринар, но все-таки врач. Зал ожидания у его кабинета полон. Со мной рядом сидят старушка-кошатница с переноской на коленях, в которой возлежит персидский котяра, 13-летний подросток с мамой и хамелеоном, суровый 50-летний очкарик, одетый по моде прошлого века, с такой же суровой и противной Колли, и красивая 30-летняя женщина с яркой татуировкой и загадочной корзиной. Старушка рассматривает меня несколько минут, но не может сдержать любопытства. «А у вас кто?» «У меня блохи», — отвечаю я с широкой улыбкой. Она никак не поймет, шучу я или серьезно, но пересаживается подальше, бормоча на ухо коту что-то о падении нравов и невоспитанности молодежи. Я захожу последним, спрашиваю Умберто, что было в корзинке татуированной дивы. «Питон. Сегодня питоны в моде», — отвечает он, как ни в чем не бывало. Потом спрашивает, зачем я пришел. Впервые в жизни я захожу в его кабинет не по личному делу. Отвечаю, что уже 8 месяцев у меня рези в животе. Врачу я не показывался 100 лет, поскольку врач, который мне полагается по страховке, уже лечит мою жену, а я не хотел ее беспокоить. Ведь они подруги, так что моих секретов она держать не станет, даже если к тому ее обязывает профессиональный долг. Я почти что уверен, что у меня язва. Мой друг укладывает меня на спину и сознанием дела прощупывает живот. Резкая боль отдается там, где он надавил. Я вижу, что он обеспокоен. «Здесь?» — спрашивает Умберто. Ответ легко прочесть на моем лице. «Именно здесь». Я одеваюсь, а Умберто говорит, что с его точки зрения это не грыжа, не межреберная невралгия и уж тем более не язва. «Там небольшое вздутие, — говорит он, — между желудком и печенью. Трудно понять после такого поверхностного осмотра, что именно это такое. Возможно, липома, то есть небольшое жировое образование. Тебе нужно срочно сделать УЗИ. С сегодняшней техникой тебе быстро и точно поставят диагноз». «Да, Паула мне говорила об этом еще 4 месяца назад, и была права, как, впрочем, и всегда». Он отчитывает меня, как умеют только врачи и учителя. И он прав. Мне следовало послушать жену и не дать двери захлопнуться. «Я бы еще посоветовал сдать кровь. Вот увидишь, все обойдется», — заключает Умберто. «Ты не куришь, почти что не пьешь, спортом занимаешься». Я понимаю, что он не хочет меня пугать, но его улыбка мне совершенно не нравится. Я пропущу ненужные подробности и сообщу лишь то, что через 2 дня я получил результаты УЗИ, которые сделал в специализированной клинике. Пока жду врача, я читаю результаты и копаюсь в айфоне, чтобы посмотреть в Википедии, что все это значит. Я ищу 2 слова, напечатанные после фразы. У пациента обнаружено эти 2 слова – гепатоцеллюлярная карцинома. Википедия, как всегда, приходит на помощь. Карцинома – это злокачественная опухоль. Опухоль. Злокачественная. Каждое слово уже неприятно само по себе. Гепатоцеллюлярное означает, что это касается печени. Печени. Еще чего не хватало. Даже новорожденные знают, что хуже опухоли печени ничего не придумаешь. 2 строчками ниже обозначены размеры незваного гостя. 6 сантиметров. В моем гостеприимном чреве поселилась гепатоцеллюлярная карцинома длиной 6 сантиметров и 7 миллиметров в диаметре. Это целый картофельный ломтик, и не маленький. Даже новорожденные знают, что жареная картошка — это вредно. У меня 6-сантиметровая опухоль. Анализ крови тоже показывает наличие опухоли и сигнализирует о том, что у меня в организме поселился чужак. Сомнений нет. Я не дожидаюсь врача, который с грустным лицом должен сообщить мне ужасную новость. Я ухожу. У меня 6-сантиметровая опухоль. Я иду, куда глаза глядят. У меня 6-сантиметровая опухоль. Я повторяю вслух, как мантру, у меня 6-сантиметровая опухоль. Я не могу остановиться. У меня 6-сантиметровая опухоль, у меня 6-сантиметровая опухоль, у меня 6-сантиметровая опухоль, у меня 6-сантиметровая опухоль, у меня 6-сантиметровая опухоль, у меня 6-сантиметровая опухоль. Вдруг я задумываюсь и перестаю подражать герою Джека Николсона из «Сияния». Проблеск сознания вспыхивает в моей голове, я спрашиваю себя: 6 сантиметров — это много или мало? А может быть, 6 сантиметров — это начальная стадия, и беспокоиться не стоит? Точно, так оно и есть, маленькая и беззащитная новорожденная опухоль. Иллюзия длится долю секунды. Время, чтобы погуглить в телефоне. Ответ простой. 6 — это очень много. Не слишком, но много. Онколог, который смотрит мои снимки, тоже думает, что это много. Хорошенькая, крепкая опухоль. Он тут же велит мне сделать компьютерную аксиальную томографию грудной клетки. Я записываюсь на процедуру, после чего всю ночь роюсь в интернете. Мне снова приходится вернуться к учебе, которую я ненавидел всю жизнь, но ничего другого делать не хочется. Ни есть, ни спать, ни пить, только стучать по кнопкам слова «опухоль», «печень», «выздоровление» и так далее и тому подобное. Через несколько часов я знаю про карциному все. Я даже знаю, что первые операции по удалению опухоли провел египетский ученый Имхотеп, отличавшийся самыми разными талантами, своего рода египетский Леонардо да Винчи. Он был способен как спроектировать пирамиду, так и вылечить массу болезней, за что его провозгласили отцом восточной медицины и даже богом. В те времена анестезии, понятное дело, не было, поэтому пациенты Имхотепа умирали прямо на операционном столе или сразу после операции от сильного кровотечения. Дальнейшие 4000 лет истории медицины я благоразумно пропускаю и концентрируюсь на последних инновациях. Вот что я читаю про себя с экрана компьютера. Гепатоцеллюлярная карцинома — наиболее распространенная опухоль печени. То есть я и здесь ничем не отличился. Она развивается в клетках печени и повреждает соседние здоровые клетки. Ясно. Постоянный рост больных клеток может спровоцировать злокачественную опухоль. Отлично. Поначалу этот вид опухоли не доставляет ощутимых неудобств, вследствие чего ее сложно обнаружить на ранней стадии. Черт побери! Когда опухоль становится больше, появляются следующие симптомы. Боль в желудке, вздутие, потеря веса, тошнота, рвота, повышенная усталость. Кожа и белки глаз желтеют. Все налицо. Чаще всего подобная опухоль развивается у мужчин. В зависимости от стадии и вида опухоли следует подбирать соответствующее лечение. Если опухоль на начальной стадии еще не проросла из печени, рекомендуется трансплантация органа или иное хирургическое вмешательство. Если опухоль достигла значительных размеров, химиотерапия или радиотерапия смогут продлить жизнь индивида, но не более того. Не более того. Эта фраза звучит для меня громче «Ля Паваротти». Я замираю перед экраном ноутбука и пялюсь на застывший экран. Не более того. Смогут продлить, но не более того. Все яснее ясного. Со времен Имхотепа не изменилось ровным счетом ничего. Я умру. Этот глагол мы знаем с раннего детства. Умру, умрем. Какая знакомая форма! Но я-то умру гораздо раньше, чем думал, раньше, чем хотелось бы, раньше, чем нужно. Я умру раньше! И точка. Я до сих пор ничего не сказал Пауле. Отчасти постыдился, отчасти потому, что она не отвечает на мои звонки, а главным образом потому, что сам еще толком не верю, не могу и не хочу. За завтраком рассказываю обо всем двум другим мушкетерам, Умберто и Карадо. Мы сидим в маленьком баре, в который ходим еще со времен лицея. Там никогда ничего не меняется, меню, обстановка, все то же. Я даже узнаю под стеклом прилавка близняшку булочки Луизоны из рассказа Стефана Бенни, жизнерадостную старушку-бриошь, обосновавшуюся на витрине в далеком 1979 году. Это нелегкая встреча. Очень нелегкая. Неплохо было бы издать специальное пособие, как вести себя за завтраком, если близкий друг сообщает вам, что у него рак печени. Нет тяжелее разговора, чем тот, что следует после подобного признания. Главное — найти верный тон. Неуместные замечания. Друзья, у меня рак печени. Серьезно? У моего дяди тоже был в прошлом году. И как он? Умер. Неадекватная реакция. Друзья, у меня рак печени. Ну, слава богу, я уже думал, чего похуже. А что может быть хуже? Ну, вот хоть, дай-ка подумать, если бы тебя парализовало, например. Спасибо, теперь мне гораздо легче. Неловкая ситуация. Друзья, у меня рак печени. О, боже! Ты был моим любимым мушкетером. Почему был? Наигранный оптимизм. Друзья, у меня рак печени. Не переживай, ты сильный, ты справишься. А если не справлюсь, даже не бери в голову. В этот момент кто-то из нас, не сдержавшись, пускает слезу, и все горестно рыдают добрых полчаса. Я хочу немного снять напряжение и отнестись к своей болезни с юмором. Я принимаю решение окрестить картофелину, что сидит у меня внутри, дружище Фриц. Итальянцы частенько именуют так неверных друзей, если не хотят называть конкретного имени. С этого момента слово «рак» исчезает из моего лексикона. Говорю Атосу и Арамису, что днем мне сделают КАТ, и я смогу сразу получить результаты. Некоторые с таким диагнозом живут 4 года, а то и все 5. Теперь я знаю все о гепатоцеллюлярной карциноме. Я прямо-таки специалист в этой области. Друзья сидят как громом пораженные и не могут выдавить ни слова. Да и я не лучше. В конце концов, мы идем играть в бильярд. Я встаю в пару с 14-летним сыном бармена. Щекотливой темы мы больше не касаемся. Но тема никуда не делась, она висит над нами. Следит за нашей игрой, сверлит мне взглядом спину. Мы побеждаем 6-4, паренек лихо загоняет шары. Наконец я иду делать долгожданную аксиальную компьютерную томографию. 3 сложно произносимых слова, которые означают, что мое тело просветит лучами клетка за клеткой, слой за слоем. Точно я — плавленый сырок. Результат — самое страшное слово на свете после слова «война». Это практически синоним смерти. Метастазы. У меня метастазы в легких. Я уже прочел, что для рака печени характерны метастазы в легких. Я классический случай. Все как в учебнике. сколько осталось? Теперь главный вопрос — сколько? Сколько мне осталось? За этим вопросом приходят другие. Один из них тревожит меня больше всего. Как? Как я умру? Пойму ли я, что умираю? Буду ли страдать? Будет ли у меня агония? И в эту секунду я понимаю, что агония, пожалуй, еще хуже, чем смерть. Вряд ли я пойму, за что мне этот кошмар. Ответа нет. И потому я не задаю себе этот вопрос, по крайней мере, пока. Сначала надо понять, сколько. Я записываюсь к онкологу, которого уже успел по-детски возненавидеть, словно он проколол мой мячик на пляже. Надо поговорить с Паулой. Мы встречаемся недалеко от школы. Наш разговор происходит под сломанным светофором. Паула припарковалась совсем рядом. У меня рак печени и метастазы в легких. Паула смотрит на меня подозрительно, и я понимаю, что она думает, что я вру. Но все видно по моим глазам. Да и в конце концов, актриса номер один у нас она. Давно узнал? 10 дней назад. Уже сдал все анализы. Это точно не ошибка. Моя воительница опускает топор войны и принимает решение пойти со мной к онкологу. Нет, это не любовь, она меня не простила. У меня такое чувство, что это какая-то смесь страха и жалости. Но, может быть, мне только так кажется. Она говорит, что я могу вернуться домой. Меня мучают сомнения. Не так я хотел бы воссоединиться с семьей. Паула угадывает мои мысли и напоминает мне, что ничего не забыла. Она просто разрешает мне вернуться домой, поскольку я тяжело болен. Простить она не простила. Настала пора действовать, но сначала нужно понять, как. Паула держит меня за руку, но малоприятный врач не оставляет места надежды. Он смотрит на результаты анализов и компьютерной томографии и заключает. «Сеньор Батистини, ваша опухоль очень большая, и, к сожалению, мы обнаружили ее слишком поздно. Опухолевые маркеры в вашей крови зашкаливают. Вот, посмотрите сами, тут все написано. Я чувствую взгляд Паулы, который пронзает меня точно 1000 кинжалов. Но я же тебе говорила. Компьютерная томография показывает, что у вас множественные и разветвленные метастазы в легких. Я начинаю нервничать. Да, это мне известно. Переходите к сути. При других обстоятельствах я бы посоветовал попробовать прибегнуть к операции и вырезать опухоль, но в вашем конкретном случае это очень опасно, как и пересадка печени. Процент выживания после пересадки печени достаточно низок, а лист ожидания огромен. В вашем случае метастазы сильно усугубляют ситуацию. Простите за прямоту, но буду откровенен. Вам уже ничего не поможет. Долгое молчание. Я оборачиваюсь на Паулу, которая не смеет поднять глаза. Этот вопрос крутится у меня в голове уже 10 минут. Я спрашиваю, сколько? Сколько осталось? Сложно вот так сказать, сеньор Батистини. Колеблется подлец. Давай, возьми на себя ответственность, черт тебя подери. Ты продырявил мой мячик, давай же. Скажи, когда на моем поле погаснут огни? Так сколько? Надо бы посмотреть вашу... Я спрашиваю, сколько? 5 месяцев, возможно, 4, и уточняет. Все зависит от того, насколько силен ваш организм и от лечения, которое вы выберете. Долгое молчание. Но на практике бывают разные случаи, говорит он. Некоторые умудряются прожить даже 5 лет. И сколько таких? Ну, скажем, 1 на 1000. 1 на 1000. Прекрасный процент, очень утешительный прогноз. Тогда я задаю следующий вопрос. И сколько я смогу чувствовать себя более-менее здоровым? Что вы имеете в виду? Вы уже больны и тяжело. Это понятно. Но сколько времени я смогу вести нормальную жизнь? И в этом случае точно сказать не могу. Все зависит приблизительно. Сколько? Прессую я. 3 месяца, чуть больше. Потом обезболивающие уже не будут действовать так хорошо, и вы перейдете к финальной стадии. Примерно 3 месяца жизни, чуть больше. Нормальной жизни, если быть точным, более-менее нормальной. 100 дней, бормочу я. Что вы сказали? Мне осталось жить 100 дней. Я же сказал, возможно, больше, если вы... Но я его не слушаю. 100. Эта цифра крутится в моей голове. Тут вмешивается Паула. Что можно сделать, чтобы как-то продлить этот срок? Все, что угодно. Химиотерапия, сеньора, это хорошая подмога, она замедляет разрастание пораженных клеток. Но она, говорит он мне, вызывает многочисленные побочные эффекты, которые сделают повседневную жизнь довольно непростой. Я возвращаюсь в реальность. Что за побочные эффекты? Мне прекрасно известно, что от химии выпадают волосы, тебя постоянно тошнит, рвет, что ты вечно усталый. Кто этого не знает? Я видел не один фильм на эту тему. Кто из знакомых не наблюдал медленное угасание дедушки или дяди? Но когда это касается тебя, это страшно. Проблема в том, сеньор Батистини, что химия — глупая штука. Она убивает как больные, так и здоровые клетки. Это своего рода яд, который мы закачиваем в тело, чтобы уничтожить врага, но по мере его воздействия в организме происходит настоящая катастрофа. Побочных эффектов много, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Малокровие, проблемы с пищеварением, потеря аппетита и вкуса, температура, кашель, больное горло, мигрени, боль в мышцах, нервное напряжение, потеря слуха, утрата интереса к половой жизни и потеря способности к размножению. И это все? Если ничего не делать, я умру, и мои последние дни скрасят обезболивающий препарат. Если же я начну лечиться самым распространенным и эффективным методом, я все равно умру, возможно, чуть позже, но тем временем стану другим. Я уже не буду Лучио Батистини, я превращусь в тень, в жалкое подобие себя. Я стану пленником телеэкрана, буду лежать на диване и щелкать кнопками, перескакивая с канала на канал. Онколог спрашивает, готов ли я приступить к первому курсу химиотерапии. Я молчу. Я просто не знаю. На выходе из больницы я крепко обнимаю Паулу и направляюсь в булочную, чтобы забрать свои жалкие пожитки. Чуть позже я возвращаюсь домой и ужинаю с женой и детьми. Лоренцо и Ева. При их именах у меня на глаза наворачиваются слезы. Я пытаюсь ни о чем не думать. Подумаю потом. Тесть внимательно слушает, когда я сообщаю ему о результатах похода к врачу. Я подытоживаю, у меня осталось 100 дней, может быть, 101 или 99, а потом настанет та самая финальная стадия, о которой я даже думать не хочу. Оскар задает мне пугающий, но законный вопрос. И как ты собираешься их провести? У меня пока нет ответа. 100 дней. Если не работать, то это просто шикарно. Немногие могут себе позволить такой длинный отпуск. Жалко только, что я не в отпуске. 100 дней. Кто бы мог подумать? О таком обычно никто не думает. Что бы вы сделали, если бы вам осталось жить 100 дней? Пауза. Повторяю вопрос. Что бы вы сделали, если бы вам осталось жить 100 дней? Давайте помогу. Ходили бы вы на работу или в университет? Занимались бы вы любовью с любимым человеком по 100 раз на дню? Продали бы все пожитки, чтобы перебраться в тропики. Молились бы Богу, в которого вы верили всю свою жизнь. Молились бы Богу, если до того вы не верили в Него ни единого дня. Кричали бы, что есть мочи, пока не оборвется дыхание. Пялились бы в потолок в надежде на то, что он обрушится и погребет вас. Оставлю пару пустых страниц, где вы можете записать свои мысли, прежде чем перейду к обратному отсчету. Не бойтесь испортить книгу своими пометками. Это же просто вещь. Пишите, пишите. Я не обижусь.